Мы готовились к полуфиналу. Лобановский летал в Голландию, видел в деле Эйндховен, когда тот в очередном матче чемпионата страны обыграл Телстар из города Велзен. Одним словом, все было привычным, кроме соперников. Голландцы. Этим все сказано. Мы еще помнили яркую игру команды Круифа на прошлогоднем чемпионате мира. Наступило 9 апреля. На нашем стадионе 100 тысяч. Еще в раздевалке я почему-то обратил внимание на губы моих партнеров, пересохшие как никогда. Да, мы волновались не на шутку. Еще на разминке, мельком поглядывая на соперников, отметил, что в воздухе нам будет трудновато. Все длинные черти. Впрочем, и до выхода на поле мы знали, что средний рост игроков Эйндховена более 180 сантиметров. Английский судья Петридж дает свисток. Прессинг. С первых секунд жесткий прессинг, напутствовали нас тренеры. «Не знаю команды, которая устояла бы против прессинга», — говорил еще на установке Базилевич. «Смысл подобной тактики состоит в том, чтобы лишить соперника свободы действия, разрушить его наигранные связи. В прошлых играх эту тактику мы применяли не раз, и она служила команде добрую службу. И сейчас все у нас получалось. Мы владели инициативой. Точные пасы, высокая скорость, удары по воротам. Я заметил, как тревожно заметался голкипер гостей Беверен, когда мы с Онищенко, сыграв стеночку, прошли защиту, и Володя сильно пробил рядом со штангой. Видел, как запаниковали голландцы, когда в их штрафную на скорости ворвался наш защитник Матвиенко. «Не так уж черт страшен», — мелькнуло вдруг. В этот момент Мунтян, справа оценив ситуацию, дал пас на выход Володе Трошкину. Тот, подхватив мяч, промчался с ним почти до углового флага. А на левом фланге в штрафную уже вихрем врывался наш капитан Колотов. «Делаем рывок, и мы с Буряком». Голландцы энергично задвигались в своей штрафной. «Пас!» — выкрикивает, кажется, все наши, кто в этот миг вышел на подступы к воротам Эйндховена. Трошкин сильно простреливает вдоль ворот, и Колотов против дальней от вратаря штанги головой в красивом прыжке посылает мяч в ворота. Гол! Нет, не просто гол, а гол! В ворота голландцев! Не стану лукавить, побаивались мы их все-таки. Я взглянул на табло. Шла 17-я минута матча. Что же соперники? Не похоже, чтобы они огорчились. Во всяком случае, внешне гости выглядят невозмутимо. Продолжают методично питать пасами шведа Эдстрема, форварда ростом под 2 метра. Но надо отдать должное паре наших центральных защитников. Решка и Фоменко бдительно стерегут любой выпад самого грозного бомбардира Эйндховена. Эдстрем, как говорится, пока на голодном пайке. И мы вновь атакуем. 31-я минута. На левом фланге резко подключился к атаке Матвиенко. Его сбивает с ног, штрафной. Гости выстраивают стенку. Бьет Мунтян. Мяч по дуге летит в дальний от вратаря угол, но Беверен каким-то чудом успевает парировать этот коварный удар. Мяч отскакивает прямо под удар Онищенко, и Володя не промахнулся. 2-0. 56-я минута. Трошкин стремглав вновь несется по правому краю. Я, угадав ситуацию, рванулся в штрафную и в то же мгновение получил от партнера отличный пас. Сильно бью, и товарищи по команде устраивают кучу малу. 3-0. Тут только наши соперники взорвались по-настоящему. Вероятно, поняли, что недооценили нас. И началось. Сильно и точно бьет Рене Керкхоф. Но Рудаков в отчаянном броске спасает ворота. Потом родной брат Рене Вилли Керкхоф, ускользнув от защитников, обвел даже нашего вратаря, но пробил мимо пустых ворот. Вот уже Эдстрем, все-таки освободившись от опеки, в конец измотанных напряженной игрой Решка и Фоменко, буквально с нескольких метров головой посылает мяч в штангу. Кто сказал, что не бывает спортивного счастья? Оно все-таки есть. И в эти мгновения Для нас они тянулись утомительно долго –